грузи отсюда три ящика с винтовками СА-80, вон там пару ящиков с пулеметами СА-80 ЛСВ, пару ящиков с пулеметами ГПМГ. Так, что еще? Пистолеты, гранаты, броню, форму и каски взяли. Тимми, патроны. Грузи побольше, но оставь место в мешке для мин. Сэр, а вот эти штуки вы брать будете? Спросил домовик, доставая из ящика большой ручной противотанковый гранатомет, незнакомой мне модели, который в руках Тимми смотрелся словно царь-пушка. Тимми, а ты знаешь толк в извращениях? Восхищенно протянул я. Конечно, берем несколько штук и заряды к ним. Посмотри, тут должны быть такие же, но размером поменьше. Мешок оказался очень быстро заполнен, а жаба с хомяком исходили слюной, при виде огромного количества ящиков с убивающими штуками. Пришлось из взятого тут же куска брезента соорудить еще один мешок с широкой горловиной и наложить на него заклинание незримого расширения. После этого разграбление продолжилось. Когда забили обе сумки под завязку, я тяжело вздохнул, наложил на военного обливейт, снял империя, а домовик перенес нас в мой коттедж. Тимми, для тебя есть ответственное задание. В гараже у родителей лежит куча моего барахла. Разбери все, книги разложи по категориям и алфавиту, артефакты рассортируй, полезные отложи отдельно. Посуду и прочее полезное в хозяйстве барахло приготовь для использования. Тимми все сделает, хозяин Адамс. Вот и славно. Печально, но из-за турнира я так и не добрался до книг по защите жилищ. А теперь уже подумываю над тем, что надо бы обзавестись портативным жильем, совмещенным со складом, поскольку с моим образом жизни и намечающимся в магической Великобритании переделом власти такое жилье не будет лишним. В первую очередь отбери книги по созданию портативных домов для волшебников, а сейчас верни меня домой к родителям. На следующий день ко мне с утра прилетело сразу две совы. Одна принесла ежедневный пророк, а вторая письмо. Первым делом вскрыл письмо. «Адамс, я договорился с твоим тренером. Ее зовут Нимфодоротонкс. Завтра в полдень в дырявом котле она тебя будет ожидать. Ты ее легко опознаешь. Рост 5 футов 6 дюймов, коротко стриженные волосы, любого цвета, крепкое телосложение, бледная кожа. Для опознания попроси ее изменить цвет волос. Если не сможет, сразу парализуй и вали оттуда. П.С. Возьми с собой 300 галеонов. Аластер Грюм. Отлично. Тренер по боевой магии в связи с ожидаемыми событиями не будет лишним». Далее я приступил к чтению газеты. Первая полоса была с довольно интересной статьей. «Дамблдор. Ненормальный или опасный? Вчера директор школы магии и волшебства Хогвартс сделал сумасшедшие заявления для прессы. Альбус Дамблдор во всеуслышание заявил, что тот, кого нельзя называть, возродился. Со слов Дамблдора выходит, что в то время, как все волшебники с интересом смотрели третий тур турнира трех волшебников, последователи Темного Лорда, оставшиеся на свободе, провели темномагический ритуал по воскрешению своего господина. Также он заявил, что нападение на группу достопочтенных волшебников, повлекшее смерть пяти магов и ранение одного, на самом деле является неудачной попыткой неких сил предотвратить возрождение сами знаете кого. Неужели проигрыш Седрика Дигори на турнире трех волшебников настолько сильно задел директора Хогвартса, что он повредился рассудком? Или же победитель Гриндевальда окончательно впал в маразм, ему перестало хватать настоящих темных лордов, раз он стал выдумывать их, чтобы также в своих фантазиях победить? Вот как данное заявление прокомментировал министр Фадж. Я не сомневаюсь, что господин Дамблдор повредился рассудком. Никаких темных лордов в Англии нет, и Министерство магии не допустит их появления. Заявление директора Хогвартса является бредом сумасшедшего и полнейшей профанацией. Всем известно, что сами знаете, кто погиб в 81 году, будучи побежден Гарри Поттером, отразившим в него заклинание Авада Кедавра. Министерством магии в следующем учебном году в школу Хогвартс будет направлена министерская комиссия для оценки состояния вменяемости ее персонала. Вот так, теперь все, кому надо, знают о возрождении Волан-де-Морта, в чем я нисколько не сомневался. Только судя по реакции министра, официальные власти с ним бороться не собираются. У меня к этому сумасшедшему уродцу личные счеты, так что если доведется, то постараюсь достать гада, но вообще, лучшим вариантом будет свалить от сумасшедших волшебников Англии как можно дальше, и пусть они тут друг друга хоть перебьют, хоть живьем съедят. Вечно эти политики ерундой страдают, вместо того, чтобы действовать жестко, а потом происходят цветные революции со свержением власти и приходом к рулю всяких нацистов. Я прошел из кухни в гостиную. Мама с интересом смотрела по телевизору шоу «Опра Уинфри», а пробрала интервью у какой-то девушки. А сейчас у нас в гостях девушка, которая была волонтером в Африке от Красного Креста. Но сейчас у нее самая тяжелая работа на свете – быть матерью, произнесла Опра. Ха-ха-ха-ха, залился смехом я. Мама укоризненно посмотрела на меня. «Сынок, это не смешно», – сказала она, – «быть матерью действительно непросто». «Серьезно, ты и правда считаешь, что быть мамой – самая тяжелая работа на свете?» «А да, как же я мог забыть о миллионах матерей с пропитанными угольной пылью легкими, отчего они не доживают до пенсии? Что бы ты выбрала, бурить землю до самого ядра и каждый рабочий день здороваться за руку с сатаной, ожидая, что потолок может на тебя обрушиться?» Или что в любой момент можно задохнуться от выброса метана, или все же лучше родить ребенка, вырастить и воспитать его, гуляя на свежем воздухе. «Гарри, не передергивай», — сказала мама. «Самая тяжелая работа на свете», — саркастически произнес я. «А как насчет того, чтобы разгружать вагоны угля вручную в разгар лета, или целый день торчать в сталелитейном цехе, где температура зашкаливает за все разумные пределы, будучи при этом одетым в плотные одежды? Тяжело 9 месяцев потерпеть дискомфорт и один раз испытать жуткую боль? Конечно, дети не появляются на свет, словно выпущенные из катапульты, и их не ловит доктор в бейсбольной перчатке, но все же, женщины, родившие нескольких детей, живут намного дольше, чем мужчины, занимающиеся по-настоящему тяжелой работой. «Ох, сынок, и в кого ты такой вырос?» – вопросила мама. «Ты не знаешь, как тяжело быть беременной. А ты задайся вопросом, откуда Апре, которая никогда не рожала, знать о подобном? Самая тяжелая работа. Ха-ха-ха». Глава 32. К полудню следующего дня я прибыл в дырявый котел. Из посетителей на весь бар была всего одна единственная девушка в возрасте около 20 лет. На ногах ботинки с высокими берцами на шнуровке, в которые заправлены черные удобные брюки. Сверху надета черного цвета помесь мантии и плаща со вставками из драконьей кожи. На плаще выделяются крупные карманы и готов поставить бочку виски на то, что они зачарованы на расширение. На шее девушки выделяется ожерелье, выполненное в виде ошейника со вставками, которые, скорее всего, являются какими-то амулетами. Внешнее описание соответствует присланному грюмам. Короткие волосы малинового цвета, бледная кожа, невысокий рост, хотя в сравнении со мной, она как гора Эверест. Не скажу, что девушка красивая, но и страшно ее назвать язык не повернется. Я же был одет в белую рубашку и черные брюки на подтяжках, на плечах накинута мантия, но если бы не так нужные карманы, то по такой жаре точно ходил бы бизоной. Развязной походкой направляюсь к девушке, которая с любопытством и радостью смотрела на меня. Смотря снизу вверх, посылаю ей улыбку и облокачиваюсь рукой о стол. «Как зовут?» «Тонкс», — ответила девушка, с ухмылкой рассматривая меня. «О, Мерлин, это любимые мои 5 букв после водки. Гарри Адамс. Ну что, к тебе?» «Домой к моей маме», — насмешливо ответила она. «А ты умеешь отшивать?» Девушка рассмеялась. «Дорогуша, а смени-ка цвет волос на другой». Тонкс слегка прищурилась, словно сконцентрировавшись на чем-то, и ее волосы сменили цвет на фиолетовый. «Приятно познакомиться, Тонкс». Я запрыгнул на скамью, сев напротив девушки. «Теперь я точно знаю, что ты от грюма», — широко улыбаясь, сказала Тонкс. «Научишь метаморф магии, естественно, за отдельную плату. Прости, малыш, но это врожденный дар, так что из меня плохой учитель метаморфизма», — ответила Нимфодора. «Метаморфы редко встречаются, это врожденное качество. Большинству чародеев, чтобы изменить внешность, нужны волшебные палочки или зелья. Что насчет денег?» Я положил на стол мешочек с 300 золотых и пустой бланк магического контракта. «Основательный подход, с веселыми нотками в голосе», — сказала девушка. «Ты на каком факультете учишься, Гарри?» «На самом лучшем, Пуффендуе. Я тоже на этом факультете училась». Тонкс тепло улыбнулась. «Как давно это было? 4 года назад, а такое чувство, будто покинула Хогвартс только вчера. Интересно, и какая она, жизнь после школы магии и волшебства?» «Сложная», — ответила Тонкс. «Я 3 года училась на мракоборца у Аластера Грюма, а теперь вот уже год работаю стажером в Аврорате. Вскоре стану полноценным Аврором. А ты чем планируешь заниматься после Хогвартса?» «Мне мистер Грюм предлагал идти в мракоборцы, но я к Бобби особой любви не испытываю, если только это не друзья и знакомые. К тому же вам наверняка платят мало, а я страсть как деньги люблю. Артефактором хочу стать или зельеваром, а лучше и то, и другое. Тогда зачем тебе тренировки в боевой магии? Удивленно спросила Тонкс. Такие навыки точно не будут лишними. В школе что ни год, так какая-нибудь напасть случается, вроде василисков, троллей, дементоров, акромантулов и прочие опасные для жизни ерунды. Если это в школе так, то даже боюсь представить, какой будет обычная жизнь волшебника. Во времена моей учебы самой страшной опасностью были другие волшебники, сказала Тонкс. Никаких монстров в школе не было. Люди всегда были и остаются самыми опасными тварями. Когда, как и по сколько часов будем заниматься? В итоге мы заключили магический контракт на обучение в течение месяца. У Тонкс оказался отпуск, делать ей было нечего, поэтому она решила согласиться на предложение своего бывшего учителя из учебки мракоборцев и взять подработку. 300 галеонов – это почти в два раза больше месячной зарплаты Аврора, а зарплата у стажера и того меньше. Я вспомнил, что фамилию Тонкс упоминал Сириус. Его кузина вышла замуж за маглорожденного волшебника с такой фамилией. Выходит, что Нимфадора тоже Блэк и в какой-то степени приходится мне дальней родственницей. После расставания с Нимфадорой, я посетил банк Гринготтс, где перевел 2,5 миллиона фунтов в галеоны. Получившийся в совокупности с имеющимися в сейфе накоплениями миллион галеонов перевел в банковскую ячейку Сириуса Блэка. На счету осталось 56 тысяч золотых, так что я совершенно не переживал. 7 миллионов фунтов вложил в акции компьютерных фирм. Оставшийся миллион оставил, что называется, на развод, в смысле собирался использовать его как образец для копирования при помощи магической печати. Что хорошо с гоблинами, они не задают лишних вопросов, главное, чтобы деньги были настоящими. А еще у магов, по крайней мере, английских, почти нет налогов, по крайней мере, мне его платить не придется. Налоги платят только официальные торговцы, а остальной доход министерству поступает от продажи порт-ключей, летучего пороха для портальных каминов и дохода с автобуса «Ночной рыцарь». Конечно, есть еще штрафы за мелкие нарушения закона и прочие доходы, вроде лицензий на некоторые категории товаров, но они не столь существенны, как продажи порталов. Со следующего дня для меня начался персональный ад. Нимфадора Тонкс как-то договорилась через знакомых и меня в ее компании пускали в тренировочный центр «Авроров». Большой тренировочный зал был приспособлен для отработки заклинаний, и мы проводили там долгие часы, пуляя друг в друга разные чары. Тонкс на 300% отрабатывала уплаченные за обучение деньги. Она ежедневно гоняла меня до упада по несколько часов до обеда, обучая различным аврорским премудростям, которые на уроках затенам бы никогда не рассказали, к примеру, использование телесного патронуса для передачи голосовых сообщений, использование амулетов от поисковой магии, способы маскировки от поисковых заклинаний и многое другое. Казалось, что девушка за месяц пытается меня обучить всему тому, чему их учили целых 3 года, за исключением самой работы Бобби. Похоже, что это так и было. Затем мы шли вместе обедать в какое-нибудь кафе, причем платил всегда я, это была моя прихоть, на которую девушка с трудом согласилась. После обеда мы еще несколько часов тренировались. Нимфадора научила меня дезиллюминационному заклинанию, которое не делает человека невидимым, а работает по принципу хамелеона. Предмет или человек приобретает расцветку окружающих предметов. То есть если встать у стены, то под действием заклинания будешь выглядеть как ее часть, сливаясь с окружением. Зато эти чары экономно расходуют магическую силу, действуют долго, в зависимости от вложенных сил и не требуют подпитки. Конечно, русское универсальное заклинание намного лучше скрывает, но силушки потребляет немерено. Если надо замаскироваться в засаде, наложив чары заранее, то дезиллюминационные чары будут эффективнее. Единственный минус – чары довольно сложные и требуют использования волшебной палочки, то есть не получится их активировать так же быстро, как мое любимое заклинание «Скрыто». Помимо этого Тонкс научила меня и другим чарам, уже боевого назначения, которые еще предстояло отработать. Естественно, проводя вместе приличное количество времени, мы много общались и лучше узнали друг друга. Тонкс меня поражала. В обычной жизни она была неуклюжей, постоянно спотыкалась, что-то роняла, но стоило ей собраться и стать серьезной, в поединке ее словно подменяли на другого человека. Она была невероятно сильна, ловко и выносливо. Девушка объяснила это развитой метаморф-магией и дала наводку на книги по трансфигурации, которые у меня были. В книгах по высшей трансфигурации удалось вычитать заклинание, благодаря которому маг может существенно увеличить силу, ловкость и выносливость, преобразовав свое тело. Была лишь проблема в том, что такое заклинание сродни анимаги, то есть требует тщательной и долгой тренировки. Обычного волшебника, который попробует использовать подобное заклятие, с высокой вероятностью ожидает смерть, как и того, кто с наскока попробует превратиться в животное. Зато анимагам это заклинание дается легко, можно сказать, что это следующий шаг в трансфигурации, за которым уже следует овладение метаморфизмом. Метаморф-магия считается доступной к изучению мастерам трансфигурации, волшебникам, постигшим анимагию и овладевшим заклинаниями для превращения тела. Намного легче дается трансфигурация, они могут даже слона превратить в мышь и наоборот. Нимфадоре повезло, хотя она так не считает. Девушка родилась с уникально сильным даром к метаморф-магии, которая ей дается на интуитивном уровне. Я так понял, что раньше она подсознательно хотела быть красивой, и ее магия на это откликалась. То есть выходит так, что в школе Нимфадора должна была быть невероятно прекрасной. В Хогвартсе из-за этого девочки ей завидовали и устраивали подлянки, дразнили ее, коверкая имя, а парни хотели лишь одного, понятно чего. В итоге все вылилось в кучу комплексов. Девушка стала ненавидеть свое имя и резко реагирует, если ее назвать Нимфадора. Она захотела насадить справедливости и желала, чтобы больше никто не посмел над ней издеваться, из-за чего пошла в мракоборцы. Но это не все. Она намеренно метаморфизмом исковеркала свою внешность, сделав ее довольно заурядной, и изменила фигуру. Отсюда растут корни ее неуклюжести в обычной жизни. Она этого не говорила, но умея читать между строк, можно многое понять. Июль пролетел незаметно. На день рождения я получил гору поздравлений от знакомых. На следующий день воспользовался знаниями, полученными от Тонкс, и заглянул в уже знакомую лавку артефактов, где с трудом поборов жадность, спустил 40 тысяч галеонов на всевозможные защитные артефакты. Среди покупок были артефакты, скрывающие от поисковой магии, защищающие от некоторых слабых заклинаний, амулет от ядовитых испарений, дополнительный улучшенный амулет для обнаружения зелий, но самыми дорогими, стоимостью 30 тысяч галеонов, оказались серьги с защитой от ментальной магии, которые способны ослабить империя, и также невидимы, как мой перстень-концентратор. Без одежды я стал напоминать новогоднюю елку, обвешанную украшениями. 3 августа я получил письмо из Хогвартса и созвонился с Джастином. На следующий день мы встретились в косом переулке, чтобы закупить товары к школе. Удалось познакомиться с его родителями. Мистер Финч Флитчли оказался лордом и очень богатым человеком, которого сопровождало 4 телохранителей, так что в такой компании походы по магазинам среди большого скопления людей были довольно комфортными. После выхода из дырявого котла мистер Финч Флитчли отвез на своем лимузине нас с Джастином до дома моих родителей. Джастин гостил у меня неделю, за которую я сделал парню незарегистрированную волшебную палочку. В качестве сердцевины использовал купленную в волшебной аптеке сердечную жилу дракона. Следующую неделю я с удовольствием гостил в шикарном поместье семьи Финч-Флитчли. 17 августа в ежедневном пророке вышла статья о том, что Международная конфедерация магов сместила с поста председателя Альбуса Дамблдора, поскольку он постарел и впал в старческий маразм. Также в статье упоминалось, что Министерство магии планирует вынести на рассмотрение Визингамота дело о лишении Дамблдора ордена Мерлина первой степени. В последний день перед отъездом домой, я намекнул лорду Финч-Флитчли, что в волшебном мире Великобритании сейчас весьма неспокойно и что его сыну после 5 курса лучше всего будет уехать в другую страну и если пожелает, пусть продолжает обучение в другой школе магии, например, в австралийской. Мужчина воспринял мой совет с полной серьезностью. Несколько дней я посвятил заготовке материалов для будущего портативного дома. В прочитанной литературе по магическим жилищам было представлено 3 типа домов. Первый – это обычное расширение, наложенное одним из 2 способов, либо по рунным маркерам, более надежно для жилищ, либо стандартными чарами. Второй – это большой и очень прочный дом, который можно уменьшить и перенести с собой. Этот вариант самый сложный, поскольку требует очень много материалов, которые еще требуется укреплять зельями, наносить всюду руны, вплетать защитные чары, соответственно по затратам времени, силы и средств, такой дом выходит невероятно дорогим. Фактически, это переносное волшебное поместье, для изготовления которого надо знать ритуалистику, хорошо разбираться в рунах и быть специалистом по защите волшебных домов. Третий – это смешанный тип, наподобие того, как я сделал с теплицей, то есть на некий объект можно наложить изнутри расширение, а также его можно уменьшать и носить с собой, к тому же можно наложить защитные чары. Последний тип мне понравился больше всего, но требовались материалы для внутренней отделки и изготовления мебели, поэтому я несколько дней носился по всему Лондону, скупая древесину и строительные материалы, собирал на свалке металл. Оставшееся время до поездки в школу было уделено изготовлению большого омута памяти из бронзы, который стал почти полной копией первой модели, но большего размера, чтобы одновременно могли погружаться до 5 человек. На протяжении всего лета газеты магического мира поливали помоями Альбуса Дамблдора за его заявление о возрождении Темного Лорда. От пожирателей смерти и самого Волан-де-Морта не было ни слуха, ни духа. Похоже, что они затаились и копили силы. Я надеялся, что это затишье продлится хотя бы до окончания мною Хогвартса. В последний день перед отъездом состоялся разговор с домовиком. «Тимми, у меня к тебе будет просьба. Что Тимми может сделать для хозяина?» Домовик посмотрел на меня с безграничной любовью, словно преданный пес. «Твой вид чрезмерно демаскирует. Тебе нужна камуфляжная одежда, но поскольку я ее тебе дать не могу, то ты сам должен ее себе сшить. Это же не составит для тебя труда, и не будет считаться за то, что хозяин дал одежду. Нет, хозяин, такое не будет считаться. Тимми сделает себе одежду. Не забудь себе сделать погоны с одним квадратиком на планке, поскольку я назначаю тебя у аренд офицером первого класса, то бишь, будешь у меня домашним прапорщиком. И сделай несколько комплектов формы под разные сезоны. На материал пусти что-то из того, что мы затрофили у британских военных. Тимми все сделает в лучшем виде. Домовик светился от счастья. Тимми очень рад стать прапорщиком, для Тимми это большая честь, хозяин Адамс. Вот так вот, много ли надо человеку или иному разумному для счастья? Много, но главное, это внимание окружающих и высокая оценка достижений. На войне как было, совершил подвиг, получи на грудь медальку или орден. Вроде пустяк, железяка обычная, преференции особых не дает, но гордость и радость распирает. Мне ничего не стоит отметить домовика какой-то несерьезной наградой, которая почти ничего не будет стоить. Например, звание прапорщика, которое наполнит парня радостью, потом за серьезные достижения самодельных медалек подкину, в звании подниму. Тимми и так рад услужить, а так, он станет счастливее, будет считать себя очень важной и полезной персоной и еще старательнее подойдет к выполнению своих обязанностей. 1 сентября пришлось снова ехать в Хогвартс. Я приехал рано и занял пустое купе, но долго в одиночестве не пробыл. В купе заглянула та, кого увидеть никак не ожидал, Мелисента Булстроуд собственной персоной. «Здравствуй, Гарри», – произнесла она, – «к тебе можно?» «Привет, Милли». Я натянул на лицо широкую улыбку. «Заходи, присаживайся». Девушка села на сиденье напротив меня. «Я ненадолго, с подружками еду», – сказала Булстроуд, после чего ненадолго замолчала, собираясь с мыслями. «Ты же газеты читаешь, ежедневно, намекаешь на новости про сумасшествие Дамблдора, Гарри, послушай», серьезным тоном сказала полная девушка, «я слышал от отца, что сам знаешь, кто мог на самом деле возродиться, это значит, что пожиратели снова активизируются, ты официально считаешься маглорожденным, хоть у нас на факультете все и знают, что ты полукровка, но, будь осторожен, спасибо за предупреждение, красавица, но это скорее пожирателям надо беспокоиться, если они перейдут дорогу Адамсу. Я не министерство, чтобы миндальничать, так что у меня с фашистами разговор короткий, бамчики-бум, и нет проблемы. Я не шучу, стань хотя бы на секундочку серьезней», возмущенно произнесла Булстроуд. «Милли, у меня недавно был день рождения, 15 лет исполнилось. На праздновании я так сильно дул на торт, что на следующий день стриптизерша проснулась с насморком. О какой серьезности может идти речь?» Девушка захрюкала от сдерживаемого смеха. «Стриптизерша на 15-летие?» – скептически вопросила Булстроуд. «Согласен, немножечко преувеличил, вместо стриптизерши был домовик, а вместо торта пирог, но заметь, домовик был почти обнаженным». Мелисента заливисто рассмеялась. «Гарри, мне вдруг стало интересно, о чем говорят парни между собой?» – спросила она. «Какие парни, люди или карлики?» А есть разница, небольшая. Карликов чуть больше интересует политика, и мы, встречая другого карлика-мужчину, обязательно должны подраться. Я не хочу драться, другой карлик-парень не хочет драться, но в нас словно просыпаются до этого спящие боевые хомяки, и понеслась. Порой кажется, что карлики как бессмертные горцы, и в живых должен остаться только один. Мелисента вновь засмеялась. А я думала, что парни разговаривают о девушках, высказалась она. Когда девушек нет рядом, мужчины расслабляются и говорят об очень важных вещах. Расскажи, попросила Булстроуд. Извини, но на английском языке это называется, думай сама, но ты все равно не догадаешься. Мужчины, высокомерно сказала Мелисента. Женщины, отвечаю, копируя ее тон, и закатываю глаза кверху. Карлики, в той же манере высказалась Булстроуд. Ты победила, 2-1. Тут в купе заглянул Эрни Макмиллан. Гарри, привет, радостно воскликнул Макмиллан. Пожалуй, я пойду, произнесла Булстроуд. Увидимся в школе. Спасибо, что заглянула, был рад тебя видеть, Милли. Эрни молча и с удивлением провожал удаляющуюся девушку. Тебе что, нравится Булстроуд? С ужасом спросил он. Эрни, ничего ты не понимаешь в девушках. Девушки самые мстительные существа в мире. Если они обидятся, то это опасно. А если они еще и ведьмы, то это вообще край. Им нельзя отказывать напрямую, какая бы внешность ни была. Надо лавировать, общаться, улыбаться и не подавать вида, даже если тебе кто-то не по нраву. Если девушка не нравится, то просто веди себя как мудак, рыгай, ковыряйся в носу, прилюдно чеши яйца, и она сама тебя бросит. А если не бросит, значит это настоящая любовь или амортенция. В купе зашел Финч Флетчли. Привет, парни, радостно произнес он. Наконец, я вас нашел. Джастин, салют. Как дела, что нового? Финч Флетчли сел рядом с Макмилланом, который приветственно кивнул приятелю. Папа настаивает на том, чтобы я в следующем году переехал в Австралию и доучивался в их школе магии. Там вроде бы программа почти такая же, как в Хогвартсе. Отлично. Я тоже подумываю переехать в другую страну. Мои родители в этом месяце переезжают в Австралию, так что, возможно, мы будем учиться вместе. Отлично. Радостно произнес Джастин. А то я думал, что окажусь один в незнакомой стране. Я возражал отцу, но зная, что мы будем вместе, лучше поеду в Австралию. Жаль, печально вздохнул Макмиллан. Я надеялся, что мы будем вместе учиться. Ребят, я не могу с вами остаться. Почему? Спросил Джастин. Меня и Ханну Эббот назначили старостами, поэтому придется ехать в купе для старост в первом вагоне и устраивать обход поезда, пояснил Макмиллан. Этого и следовало ожидать. Я усмехнулся. Почему? Удивился Макмиллан. Эрни, ты единственный из парней среди нашего курса Пуффендуя являешься чистокровным волшебником, другого просто не могли сделать старостой. Хотя без сомнений, ты заслуживаешь этой должности несмотря ни на что. Поверь, если кто-то из маглорожденных окажется старостой, то можно стопроцентно утверждать, что это как минимум родственник кого-то из руководства школы, директора или деканов. Вообще-то, Гермиона Грейнджер тоже стала старостой, с гордым видом заявил Макмиллан, что и требовалось доказать. Теперь я не сомневаюсь, что она внучка директора. С чего ты это взял? Удивился Макмиллан. Мне тоже интересно, хотя с Гарри не стал бы спорить, он как всегда окажется прав, заметил Джастин. Во-первых, Грейнджер слишком много позволяют и ничего ей за это не бывает. Во-вторых, мне стало известно, что директор лично сватал ее чистокровному волшебнику из священных 28. Много вы знаете маглорожденных, которых директор лично будет сватать. Ну и последнее, это назначение ее старостой. Назови хотя бы еще одного маглорожденного волшебника, который был старостой хотя бы в последние 10 лет. Гарри, я лучше у тебя ничего не буду спрашивать, сказал Эрни. А то спросишь, каким шампунем моется в душе Дамблдор, а ты возьмешь и расскажешь, а потом еще весь процесс помывки в Думасбросе покажешь. Моя нежная психика такого не переживет. Все, я ушел в первый вагон, удачной дороги, парни. Я глянул в окно и заметил на перроне толпу рыжих, в которых легко было опознать семейство Уизли. Они заходили в соседнее купе. Джастин, я ненадолго отлучусь. Выйдя в тамбур, посылаю Джинни Уизли по магической связи ментальный образ, который можно расшифровать как «иди ко мне». Надо было узнать последние новости, а встречаться с ее братьями, которых до сих пор ненавижу всем сердцем, не было никакого желания. Вскоре в тамбур из соседнего вагона зашла Джинни, она держалась правой рукой за левое плечо. «Гарри, ты меня звал?» – с удивлением спросила она. «Привет, Джинни, рад тебя видеть, как дела?» «Ой», – спохватилась она, – «привет, нормально». Девочка полезла в сумку и извлекла оттуда кошель с монетами, который протянула мне. «Тут твоя доля, 47 галеонов и 3 сикля за оба урожая». «Отлично, что нового?» «Директор Дамблдор часто навещал нас летом, приглашал еще людей. Они обсуждали возрождение сам знаешкого», — поведала Уизли. «Интересно, может быть, ты знаешь, почему сам знаешкого называют именно так, а не по прозвищу?» «Да, мне мама объясняла», — кивнув, ответила Уизли. «На прозвище сам знаешкого наложено сильнейшее заклинание табу. Когда его произносит вслух, то в этот момент вокруг волшебника происходит вибрация магии, из-за которой на мгновение перестают работать все скрывающие амулеты, и сам знаешь, кому становится известно местоположение такого мага. Во время прошлой войны в это место тут же аппарировали пожиратели смерти и убивали волшебника, произнесшего запрещенное прозвище. Как интересно, ты умница. Кстати, я заметил, что с вами пришел Гарри Поттер. Он гостил у нас последние несколько недель», — пояснила Джинни. «А мартенцы и поили?» — веселым тоном предположил я, залихватски подмигнув. Джинни смутилась и потупила взгляд. «Да ладно, дело-то житейское. Не поили?» — вырвалось у Уизли. «Духи. Эффект слабее, зато при длительном воздействии запечатление более серьезное, вызывает почти полноценную любовь. Век живи, век учись. Дашь рецепт?» «Угу». Джинни согласно кивнула, достала из сумки пергамент и начеркала рецепт духов с амортенцией. «Как дела у твоих братьев?» «Близнецы заняли у меня 1000 галеонов», — поведала Джинни. «Они после школы хотят открыть магазин в косом переулке. Ты с них хотя бы расписку взяла?» «Зачем?» – удивилась девушка. «Они же мои братья». «Зря. Сама же говорила, что времена нынче беспокойные. А если бизнес не пойдет и они разорятся или братья не захотят платить?» «Решив, что раз ты сестра, то простишь им долг. Ты же не лепреканы, деньги из воздуха не делаешь». «Я им верю», – неуверенно ответила Джинни, после чего нахмурила лоб, явно пребывая в сомнениях. «Ладно, не буду тебя задерживать. Успехов в учебе, если что, обращайся». К нам с Джастином присоединились Уин и Захария. Мы стали играть в карты. Через некоторое время к нам в купе заглянул Драко Малфой в компании Крэбба и Гойла. Лицо Малфоя было напряжено. Он с легким отвращением и затаенным страхом смотрел на меня. Соседи по купе удивились столь пристальному вниманию от слизеринцев. «Добрый день, господа. Что стало причиной того, что мы удостоились вашего визита? Я старостой должен удостовериться, что в поезде все в порядке». «Адамс», — через силу произнес Малфой, — «будь осторожней». Видимо, клятва давила на Малфоя и заставила его предупредить своего господина об опасности. С учетом того, что его отец является пожирателем смерти, он наверняка знает о возрождении Волан-де-Морта. Не предупредить меня об опасности он не мог, поскольку это является нанесением косвенного вреда, но и всего говорить он не собирается, чтобы не облегчать мне жизнь. «Благодарю за предупреждение, я учту это». Малфой бросил напоследок на меня злобный взгляд и удалился в сопровождении своих клевретов. «Он что, тебе угрожал?» — удивленно спросил Луин. «Не думаю. Он просто подтвердил мои мысли по поводу неспокойной обстановки в магической Англии. На перроне первокурсников вместо Хагрида встречала профессор Грабледерк, дама со строгой прической и выступающим острым подбородком, подменявшая Хагрида на должности преподавателя УЗМС в то время, как тот выращивал лабиринт для турнира трех волшебников. В большом зале я обратил внимание на стол преподавателей. Среди них было два новых лица, только что подошедшая та самая Грабледерк и вторая незнакомая женщина, не внушающая симпатии. Она была пухлая и приземистая, с короткими курчавыми мышино-каштановыми волосами. Дама повязала голову ужасающей ярко-розовой лентой под цвет пушистой вязаной кофточки, которую словно в насмешку надела поверх мантии. У нее было бледное жабье лицо и выпуклые, с кожистыми мешками глаза. Вскоре началось распределение, которое не отличалось от предыдущих. Распределяющая шляпа спела новую песню, детей сажали на табуреты, и они разбегались к столам названных факультетов. После еды Дамблдор встал и начал толкать речь. «Теперь, когда мы...» Примерно после этих слов мое сознание отключилось и включилось лишь на словах директора. «Отбор в команды факультетов по квиддичу будет происходить. Тут директора прервала покашливаниями поднявшаяся со своего места толстушка в розовом, как понимаю, та самая Амбридж, имя которой мелькало в речи директора. Наверняка должность преподавателя Зати для нее чисто номинальная, скорее всего, дамочку прислал Фадж, как он обещал в интервью, для проверки сумасшествия Дамблдора. А если перевести на русский, то это чистая политика, Гарри. Директора хотят сместить, а Амбридж будет копать компромат, подобно ищейке или даже устроит подставу, чтобы выпереть Дамблдора с поста и поставить своего человека. Дамблдор от такого нахальства замешкался, умолк и с недоумением уставился на Амбридж. Затем он ухмыльнулся, сел и уставился на профессора Амбридж пытливым взглядом, словно ничего на свете не желал сильнее, чем услышать ее выступление. «Благодарю вас, директор, за добрые слова приветствия», жеманно улыбаясь, начал Амбридж. Голосок у нее был высокий, девчоночий, с придыханием. «Как приятно, доложу я вам, снова оказаться в Хогвартсе». Она опять улыбнулась, обнажив очень острые зубы, и увидеть столько обращенных ко мне счастливых маленьких лиц. Счастливых лиц в зале заметно не было, все были неприятно удивлены тем, что к нам обращаются как к несмышленым детям, некоторые были готовы заводить дамочку, чтобы доказать, что уже не являются детьми. «Я с нетерпением жду знакомства с каждым из вас и убеждена, что мы станем очень хорошими друзьями», продолжил Амбридж. «Министерство магии неизменно считало обучение юных волшебников и волшебниц делом чрезвычайной важности. Редкостные дарования». Ее речь была настолько привычно знакомой, что невольно вспомнился Советский Союз и постоянные политпросвещения, только вместо слов «Ленин», «Коммунизм» и «Партия» я улавливал лишь одно – «Министерство магии». Остальная речь была столь же бессмысленной и беспощадной, как все талмуды сочинений Ленина, разве что не было кораблей, бороздящих бескрайние просторы космоса, а были такие шедевры, как «Прогресс ради прогресса поощрять не следует или искореняя то, чему нет места в нашей жизни». В общем, всю ее речь можно свести к тому, что нам предлагают радоваться ограниченному развитию волшебства под неограниченным контролем министерства. После того, как мы зашли в гостиную своего факультета и Эрни с Ханной развели первокурсников по комнатам, я достал из мешка с большой горловиной омут памяти и водрузил его на постамент. «Товарищи, я делал, и наконец-то доделал его. Рад представить вам, думосброс факультета Пуффендуй». Вокруг раздались рукоплескания и радостные крики. Народ потянулся рассматривать артефакт. По центру огромной покрытой по ободку рунами бронзовой чаши была выгравирована надпись «Факультету Пуффендуй от его студента Гарри Адамса. 1995 год». «Да-да, я просто сама скромность. А чего еще было ожидать всего за 17 галеонов, набранных пожертвованиями? Их бы едва хватило на бронзу, из которой сделан артефакт. Эрни, на тебе, как на старости, висит задача договориться с деканом о выделении уголка под думосброс. Пусть кто-то из старших ребят сделает полки для хранения воспоминаний и зачарует флаконы для слива мыслей». «Сделаем», — отозвался Эрни. «Неужели ты сам создал такой артефакт? Такого размера 1005 галеонов будет стоить, а то я не знаю. Только вот чтобы продать такой артефакт, надо иметь прекрасную репутацию мастера-артефактора. А сделать думосброс на самом деле не очень сложно, скорее муторно. Просто кое-кому, не буду показывать пальцами, надо было выбирать в качестве дополнительных уроков нумерологию и руны, чтобы подобное повторить». «Мне и на Узмс неплохо живется», усмехнувшись, ответил Макмиллан. «Народ, привлек я всеобщее внимание. Убедительная просьба для всех, владеющих чарами для работы с мыслями. Поделитесь своими воспоминаниями юмористического и эротического содержания». Подавая пример, я достал пустую колбу, наложил на нее чары для хранения воспоминаний, намотал на волшебную палочку воспоминания о том, как мы с Седриком Дигори ходили плавать зимой на озеро. Перемещаю волшебной палочкой воспоминания из флакона в думосброс, который уже кто-то успел установить на трансфигурированный постамент. Торжественно объявляю первый общепуффендуйский просмотр омута памяти открытым. Ура, товарищи! Студенты рвались испытать артефакт. Всем было интересно, что же там. Народ определился с очередностью и стали подходить группами по 5 человек, чтобы нырнуть головой в чашу думосброса, после чего спустя несколько минут группа неприлично ржущих школьников отползала оттуда и на ее место с нетерпением рвалась следующая группа подростков. Следующий день оказался довольно напряженным. Первым уроком у нас стояла Зати вместе с факультетом Рейвенкла. Амбридж с первой же минуты начала всех строить, заставляя вставать и садиться три раза, приветствуя преподавателя, что вызвало всеобщий ропот. Потом и вовсе заставила убрать волшебные палочки и достать учебник, рекомендованный Министерством магии, которого у меня не оказалось. Когда покупал учебники на все курсы, полагал, что их будет вполне достаточно. Глазастая ведьма заметила отсутствие учебника у меня на столе. «Это никуда не годится, мистер низкого роста». Зловредным тоном обратилась она ко мне. «Почему я не вижу у вас на столе экземпляр книги теории защитной магии Уилберта Слингхарда? Ваше имя?» Я встал и посмотрел на женщину взглядом побитого щенка. «Прошу прощения, профессор Амбридж, меня зовут Гарри Адамс. Моя семья бедна и мы не можем себе позволить покупать новые учебники, перебиваемся с хлеба на воду. Тяжелое детство у маглов, прибитые к полу игрушки, недостаток пищи. Как видите, я из-за этого даже не вырос. Для полноты картины я даже всхлипнул и пустил слезу, поняв, что если признаться честно, то эта дамочка найдет способ примерно наказать. Этим чуть не вызвал повальный смех. Уж о том, насколько я беден, знает чуть ли не вся школа, ибо почти каждый студент в прошлом году занес мне в карман минимум пяток другой галеонов. Моя семья может позволить купить лишь подержанные учебники, но к величайшему сожалению, книгу уважаемого Уилберта Слингхарда невозможно было найти в лавке старьевщика. Прошу меня простить. Обещаю, я обязательно обзаведусь этим учебником к следующему занятию. Если надо будет, то пойду по миру с шапкой для милостыни, чтобы купить эту замечательную книгу. Ах, бедный мальчик, притворно произнесла Амбридж, картинно взмахнув руками. Я всегда считала, что волшебнику не место среди этих отвратительных маглов. Раз это не ваша вина, то садитесь и читайте учебник вместе с вашим соседом. Но чтобы на следующем уроке книга обязательно была у вас. Благодарю вас, профессор Амбридж. Вы очень добры. Вот же стерва. Руки так и чешутся приголубить ее из той большой базуки, которую демонстрировал Тимми. Зато удалось выяснить один занимательный факт. Амбридж ненавидит маглов. Я не удивлюсь, если она является одной из сочувствующих пожирателем смерти или даже одним из членов этой шайки-лейки. Остальной урок был показательным чмырением недовольных учеников со стороны профессора Амбридж. Только если Снейп занимается подобным лишь по делу, если ученик накосячил, так сказать, суровый воспитательный процесс, чтобы дети не угробили себя криво сделанным зельем, то тут все было с иной целью. Эта толстая тварь практически в открытую заявила нам, что ничему учить не будет, но при этом экзамены СОВ никто не отменял. Это неприкрытый саботаж. Похоже, министерство решило разыграть фокус с Локхартом, чтобы большая часть студентов 5 и 7 курсов провалились на экзаменах. Это им даст законный повод сместить Дамблдора. Бояре дерутся, у холопов чубы трещат. В этот же день после обеда занятия по зати были у 5 курса Гриффиндора со Слизерином. По слухам, Гарри Поттер в своей привычной манере стал дерзить Амбридж. Но не это главное. Амбридж четко намекнула Поттеру, что антиминистерская политика, к которой приравнивается поддержка взглядов Дамблдора, закончится тем, что Поттеру будет закрыто для работы Министерства магии и все, что с ним связано, но он продолжил припираться. Привык очкарик, что ему все с рук сходит, но не на ту нарвался. Стерва ему тут же назначила отработку у себя. Боюсь представить, что его там ждет, но точно ничего хорошего. Мне в принципе было наплевать на занятия по зати, поскольку выучить нужные для сдачи сов заклинания могу и без этого. Лучше бы было и вовсе туда не ходить, но ничего не выйдет. После ужина мне пришлось отправлять сову во Флориши Блотс, чтобы заказать учебник по зати. После этого до упаду тренировался с перстнем. Я с еще большим усердием, чем прежде, налег на отработку заклинаний, поскольку после происшествия на кладбище как никогда сильно желал владеть хотя бы небольшим набором невербальных чар. В идеале желал довести до невербального бесполочкового уровня хотя бы нескольких заклинаний, но даже не представляю, сколько лет придется тренироваться до такого результата. На следующий день по школе пошли слухи, что близнецы Уизли набирают желающих для испытания на них зелий, даже платят за это какие-то деньги. Но что самое ужасное, таковых испытателей нашлось превеликое множество. Суицидники. Эрни не чесался, поэтому мне пришлось взять на себя роль проповедника. Вечером, попросил Ханну собрать первокурсников нашего факультета, вышел вперед и внимательно оглядел младших ребят, которые все были выше меня ростом. «Товарищи первокурсники, сейчас вы смотрите на меня и думаете, Кто же этот человек и для чего нас тут собрали? Отвечаю, меня зовут Гарри Адамс, я студент 5-го курса нашего факультета и довольно известный в школе волшебник. Несколько детей прыснули от смеха. Это должен был вам сообщить староста, но он занят другими делами, поэтому скажу я. Некоторые из вас знакомы с миром магии, но есть и такие, кто только попал в него. Магический мир ни разу не похож на сказочные волшебные королевства. Это суровая реальность, в которой таится множество опасностей. Все рассаживайтесь за столы, доставайте пищи и принадлежности и пишите. Дождавшись, когда все приготовятся, я начал диктовать. Техника безопасности в мире магии. 1. Чтение мыслей. Некоторые маги умеют это делать. Защита – не смотреть магу в глаза. В дальнейшем учить окклюменцию. Если есть возможность, купить амулет для защиты сознания. 2. Яды и зелья. Вас могут отравить ради шутки, подлить приворотное зелье, чтобы влюбить. Могут предложить выпить непроверенное зелье за деньги или подлить яд врагу. Надо проверять еду и напитки на зелья, если есть возможность. Желательно приобрести специальный артефакт. Ни за какие деньги не соглашайтесь пить экспериментальные зелья. Это может закончиться инвалидностью и смертью. 3. Сглазы и проклятия. Глава 33. У 5-го курса в преддверии экзаменов СОВ повышенная нагрузка на занятиях. Я же помимо этого с упорством отрабатывал русские заклинания, тренировался в анимагических преобразованиях и делал упражнения для улучшения окклюменции. Так что 24 часов в сутки перестало хватать. Но поскольку я, в отличие от Гринджер, понимал опасность использования хроноворота, то пришлось справляться с тем, что имеется. Я продал 2 из 3 самогонных аппаратов с рецептами изготовления алхимического нектара паре предприимчивых студентов с 6-го курса своего факультета, и теперь они заняли мою нишу в продаже самопального виски. На трансфигурации нас начали учить использованию заклинания Эваниска на животных, начав с мышей, а вскоре мы перешли к котятам. Для меня подобная жестокость была за гранью разумного, утешало лишь то, что животные были трансфигурированы преподавателем, иначе школа не напаслась бы котят для тренировок. Не знаю, какая конечная цель этих тренировок, видимо, в итоге мы должны будем уничтожить целого человека. Зато знаю, что использование этого заклинания на живых или псевдоживых объектах хорошо развивает мощь заклинаний трансфигурации. Поэтому вечерами превращал в крупных животных какой-нибудь ненужный предмет и тренировал на нем Эваниска. У меня, в отличие от детей, которые с трудом могут уничтожить мышь, получалось стереть из реальности крупную собаку. Через неделю с начала занятий Министерство магии назначило Долорисом Бридж генеральным инспектором Хогвартса, и дамочка стала посещать различные уроки, делая пометки в блокнот. В 3-е воскресенье сентября родители позвонили мне по сквозному зеркалу и сообщили, что переехали в Сидней. Они за относительно небольшие деньги купили в пригороде на берегу океана шикарную виллу. Мама носила зеркало по всему дому и показывала комнаты. Двухэтажный дом с 4 спальнями, бассейном во дворе и большим гаражом на 2 автомобиля меня порадовал. Мало того, эта прелесть находится неподалеку от моря, до пляжа можно дойти пешком. Мама нахваливала Джона Смита, бывшего Сириуса Блэка, который им сильно помог с оформлением документов, и удивлялась, как можно так быстро выправить австралийское подданство? Как-как, конфундус и никакого мошенничества. Весь сентябрь, помимо прочих дел, я был занят изготовлением будущего дома. Дом был выполнен из древесины, обшитой нержавеющей сталью и имел вид здорового шкафа 1 метр в ширину и по 2 метра в высоту и длину, с одной дверцей по центру. Поскольку размеры шкафа намного превышали таковые у теплицы, то пришлось наносить больше рун, а по сути разницы особой не было. Вентиляция, создание воды, регулирование климата внутри, плюс множество рунных маркеров для чар незримого расширения. Единственное отличие было в наличии рунной печати утилизации, работающей по принципу заклинания Эваниска. Оно необходимо для канализации и уничтожения мусора. Снаружи были нанесены рунные цепочки заклинания уменьшения и облегчения веса. В принципе, можно было бы уже наложить расширение, но я хотел получить большое пространство, и тут встал вопрос, как это сделать. Углубившись в теорию пространственной магии, удалось обнаружить вариант, который подразумевает наложение заклинания сразу множеством волшебников. Тут 2 варианта. Первый подразумевает ритуал с многими волшебниками и магом-фокусировщиком, во втором случае надо накладывать чары многими магами одновременно. Именно так был скрыт косой переулок. Учитывая то, что заклинание незримого расширения знают единицы старшекурсников, мне остается только первый вариант, но тут я ограничен магической печатью с 12-лучевой звездой, то есть максимум 12 магами. Я не стал пороть горячку, а решил сразу нанести хотя бы минимальные защитные и укрепляющие заклинания, все же имеется достаточно много времени до конца учебного года. Поэтому перешел к изучению защит для жилищ волшебников. В последнюю среду сентября ко мне подошла Гермиона Грейнджер. «Адамс», — сказала она, — «есть разговор. Надеюсь, ты не будешь снова агитировать вступить в твою секту?» «Нет», — Гермиона слегка смутилась. «Я подумала над твоими словами, почитала книги в библиотеке и пришла к мнению, что рабство домовым эльфам жизненно необходимо, и пока они будут зависимы от волшебства, не будет возможности дать им свободу. Кто ты и зачем приняла оборотное зелье с волосом Гермионы?» «Нет-нет, лучше не говори, пусть это останется тайной для нас двоих. Пошли лучше займемся сексом. Знаю я тут одну подсобку». «Гарри Адамс», нависнув надо мной, грозным голосом провозгласила Грейнджер, «я и есть Гермиона Грейнджер. Чем докажешь?» Профессор Грюм учил, что враг может оказаться под обликом друга. «Не знаю даже, чем могу подобное доказать», задумчиво ответила Грейнджер. «Зато я знаю. Покажи сиськи». «Что?» — грозно вопросила Грейнджер. «Да как ты смеешь просить о подобном? Ты точно поддельная Гермиона. Настоящая Грейнджер мне показывала свою прекрасную грудь. Адамс, я сейчас тебя точно ударю». Гермиона не на шутку разозлилась. «Тебе прошлого раза было мало? Сисек никогда не бывает много», многозначительно отвечаю девушке. На мое лицо наползла широкая улыбка. «Я не про грудь, а про нашу встречу в коридоре, когда предлагала тебе вступить в говны», сказала Грейнджер. «Гермиона, так это ты? А чего тогда кочевряжилась? Нет бы сразу доказать, что это не незнакомка под обороткой, ходишь вокруг да около. Чем я могу тебе помочь?» «Адамс, ты невыносим», тяжело вздохнула Гермиона. «Скажи, как ты относишься к тому, что нас на зате ничему не учит? С какой целью интересуешься?» «Гарри, кто отвечает вопросом на вопрос?» Удивленно спросила Грейнджер. «Я, гоблины и евреи». «Таки с какой целью задаешь провокационные вопросы?» «Мы с друзьями хотим организовать кружок для тренировки в заклинаниях по зате, чтобы подготовиться к сдаче сов», поведала Гермиона. «Не та теоретическая чушь, которой нас пичкают на уроках, а настоящая практика защитных заклинаний, иначе экзамены невозможно будет сдать. Благая цель, одобряю столь здравый подход к учебе. А от меня что хочешь? Мы приглашаем всех желающих». Грейнджер сделала паузу. «Из надежных людей, которые не проболтаются и готовы заниматься. Если заинтересовался, то приходи в первый октябрьский выходной в Хоксмит, мы встречаемся утром в пабе «Кабанья голова». «Окей». Грейнджер собралась уходить. «Гермиона». «Да», — отозвалась она, — «может, все же переспим? Время до следующего урока еще есть». Залихватски подмигиваю. «Убью», — зло произнесла Грейнджер и стала надвигаться на меня, сжав кулаки. Я рассмеялся и побежал в сторону подземелья к классу зельеварения, которое у нас должно быть следующим уроком. Гермиона за мной не погналась. В воскресенье я вместе с толпой прочих школьников направился в Хоксмит. Нужный трактир оказался расположен в переулке. На ржавой скобе над дверью висела облезлая деревянная вывеска с изображением отрубленной головы кабана, с которой текла кровь на белую скатерть. Вывеска скрипела на ветру. Внутри кабанья голова представляла собой убогую, грязную комнатку, насквозь пропавшую мокрой козлятиной. Окна эркера покрывал такой слой сальной грязи, что дневной свет едва просачивался в помещение, и освещалось оно огарками свечей, расставленными на грубых деревянных столах. Пол, на первый взгляд земляной, оказался каменным, с вековыми наслоениями грязи. Еще интереснее были посетители заведения, это были закоренелые алкаши с признаками драки на лице, которые глушили, судя по запаху, дешевую сивуху, наподобие которой гнали близнецы Уизли. Еще были какие-то темные личности в глухих капюшонах. Концептуально, интересное место для встречи школьников. Судя по чистоте заведения, тут лучше пользоваться своей посудой. За столом в углу уже сидели Рон, Гермиона и Поттер, у всех стояло по бутылке сливочного пива. Я направился к барной стойке, за которой стоял худой и высокий склочного вида старик с длинными седыми волосами и бородой. Сходство его с директором школы было налицо. «Ну», — буркнул он, — «пиво холодное?» «Угу», — донеслось от бармена. «Какое есть?» сливочное», — насмешливо ответил старик. «Нахрен эту мочу? Я про пиво спрашивал. Что из свежего есть?» «Есть Гиннесса Эль», — пробурчал бармен. «Все свежее под чарами хранения». Я достал фляжку с расширением и протянул бармену. «5 пинт Гиннесса, 3 галеона и 2 сикля», — сказал бармен. «Что-то еще?» Я положил на стол озвученную сумму. Хотелось еще чего-нибудь к пиву, жареных колбасок, соленого сыра или сушеной рыбы, но тут я поостерегся покупать еду. «Альбус Дамблдор случайно не ваш родственник?» «Не случайно. Он мой брат», — буркнул старик. «Интересно. Один брат, преуспевающий политик, пусть в последнее время и растерял большую часть влияния, плюс директор школы магии, а другой брат, бармен в самом ужасном кабаке, в котором мне доводилось бывать. Что-то тут не срастается. Больше похоже на то, что этот кабак является прикрытием для более серьезных дел, связанных с серьезным криминалом, а антураж заведения создан нарочито убогим, чтобы отпугивать большую часть посетителей. По памяти прошлой жизни я знаю, что серьезный криминал тесно связан с политикой, вот и тут видна четкая связь. Но лучше будет в этом направлении не копать, я не Аврор, чтобы заниматься расследованиями, и жизнь пока еще дорога. Пока я разбирался с заказом, в заведение ввалилась толпа школьников. Вначале пришли Невилл, Лаванда Браун и Дин Томас с Гриффиндора, потом сестры Патил и Чжоу Чанг, следом за ними повалили толпы народа. Из хороших знакомых тут были Эрни Макмиллан, Джастин, Ханна Аббат и Захария Смит, Колин Криви с братом Денисом и Джинни Уизли. Еще было четверо парней с Рейвенклой и 5 незнакомых мне девушек с 5-4 курсов. Но когда в заведение зашли близнецы Уизли со своим приятелем Ли Джорданом, я понял, что среди этой компании мне не место. Общаться с этими поганцами я точно не намерен. Бармен с удивлением взирал на столь огромную толпу студентов, которые вряд ли доходили до сюда раньше в таких количествах. Забрав заказ, я направился к школьникам. Один из близнецов пошел к барной стойке, чтобы заказать на всех сливочного пива. Я не удержался и скривился. Хотя для детей этот лимонад самое то, сладко-кислый и по мозгам бьет. Школьники сдвинули столы и стали рассаживаться, попутно общаясь. Я подошел к пуффендуйцам и хлопнул по плечу Джастина. «Удачи, а я пошел. Гарри, ты чего?» – удивленно спросил Джастин. Насмешливым взглядом обвожу собравшихся студентов. «Я в такой компании не останусь. Ты что, разве не будешь заниматься практикой по зати?» – удивленно спросила Гринджер. «Нет, я думал, что меня так завуалированно пригласили на свингер-вечеринку. Надеялся, что напьемся, потом девчонки станцуют стриптиз и понеслась душа в рай. Ведь и место было подобрано крайне злачное. А оказалось, что ты опять собираешь очередную секту. Гарри, я с тобой», — произнес Финч Флитчли, вставая из-за стола. За ним стол стали покидать остальные пуффендуйцы. «Ну и проваливайте», — зло выкрикнул Рон. Я не обратил внимания на это, а вот Эрни пристально посмотрел на Рона. Когда мы вышли из злачного заведения на свежий воздух, Макмиллан не выдержал. «С чего ты решил уйти оттуда?» – спросил он. «Тебя не смутила компания?» «Вообще-то да», – заметила Ханна. «Странно было бы заниматься с тем, кого еще недавно считали наследником Слизерина. Вы что, серьезно собирались быть в одной компании с Поттером?» «Я не ожидал, что там будет Поттер», – ответил Эрни. «Меня пригласил Захария. Меня позвала Гринджер, предложив вместе заниматься зати, но не думал, что там будет Поттер», – ответил Смит. «Плевать на Поттера. Меня больше волнуют близнецы Уизли. Что им вообще делать в компании пятикурсников? Почему они не встретились с семикурсниками? А уж с их репутацией безнаказанных хулиганов, подонков и вредителей, кроме как удара ножом в спину, ничего иного ожидать не стоит. Хм, я как-то не подумал об этом», — сказал Финч Флетчли. «Честно говоря, когда увидел Поттера, то сразу хотел оттуда уйти, но не желал бросать Ханну с Эрни наедине с этим монстром. Но зати надо заниматься», — заметила Ханна. «С кем? С этой компанией. И кто нас будет учить? Близнецы Уизли? Они раздолбаи и вряд ли будут учить кого-то кроме младшего братика и сестры. Полагаю, только ради них они и пришли. Может быть, вы собираетесь учиться у Поттера? Если да, то чему? Парсилтангу нельзя научиться, а что-то гениальности кроме как в суицидальных полетах на метле за ним замечено не было. Или вас устраивает в качестве тренера Гринджер? Не забывайте, что у Гермионы из-за плотного графика обучения нет свободного времени». «Логично, Мерлин подери», — произнес Смит. «Но что ты предлагаешь? Мне все равно, сам спокойно выучу все нужные чары, но если нужна идея, то предлагаю нанять за деньги ученика шестого курса с нашего факультета. Почему? С интересом спросил Эрни. Во-первых, это не станет достоянием общественности. Маленькая группа студентов внутри факультета, которой помогает старшекурсник, вполне обычное дело. Во-вторых, человек будет материально заинтересован учить, поскольку если будет плохо это делать, то больше не получит денег, ведь можно на следующие занятия попросить другого старшекурсника. Есть еще в-третьих, все шестикурсники на пятом курсе занимались у профессора Грюма, а как тот вбивает в головы знания, вам известно не хуже меня. Уж они точно будут знать программу пятого курса лучше семикурсников, в том числе близнецов Уизли, которые учились у Люпина. А уж о прочих собравшихся в кабаке можно смело сказать, что они ничего не знают. Но для этого надо платить деньги, возмущенно произнес Смит. Захария, пап за спиной, можешь вернуться и заниматься бесплатно с наследником или же самостоятельно. Ой, возмущенно произнес Смит, да делайте что хотите, я никому платить не собираюсь. Захария с обиженным видом вернулся в кабак кабанья голова. Дурак, прокомментировал Эббот, проводив взглядом скрывшегося внутри заведения Смита. Думаю, что нанять шестикурсника – очень здравая идея, заметил Эрни. Надеюсь, это не будет очень дорого. Пойдемте в нормальное заведение, а то после этого кабака хочется как следует отмыться, произнес Джастин. В три метлы? Спросил Эрни. Лучше в чайный пакетик Розели, предложила Ханна. Парни настояли на кафе «Три метлы», которое было забито почти полностью, но нам удалось расположиться за одним из столиков. К нам подошла сама мадам Размерта, хозяйка заведения, полнотелая розовощекая интересная женщина старше 40 лет, но до сих пор выглядит вполне привлекательно. Она ходила по залу на каблуках и была одета в шерстяное платье зеленого цвета с глубоким декольте, в котором, к сожалению, было ни на что посмотреть, поскольку Размерта не могла похвастать большой грудью. «Здравствуйте, детки», – произнесла хозяйка заведения. «Что будете заказывать?» Я перешел на шутливый тон. «Трое бутылка и водка, а вы плезир?» «Извините, юноша, но водки несовершеннолетним я не подаю», – спокойно ответила дама. «А безалкогольная водка у вас есть?» «Есть медовуха собственного производства, а об упомянутом напитке я такого сказать не могу», – ответила Размерта. «Печально. В таком случае большую тарелку колбасной нарезки и такую же тарелку с сырной нарезкой, если есть, положите соленого сыра, еще порцию жареных колбасок и три бутылки сливочного пива, ну и кружечку медовухи принесите на пробу». Медовуха оказалась выше всяких похвал. Допив ее, я почистил заклинанием кружку и налил в нее из фляжки Гиннесса, который оказался на удивление замечательного качества. В кои-то веки удалось насладиться давно забытым вкусом настоящего пива. Детвора налетела на колбасу и сыр, уплетая их за обе щеки с жадностью голодной саранчи. Чья-то рука потянулась к моей тарелке с колбасками и закономерно получила шлепок от меня. «Эй!» – раздался возмущенно насмешливый голос Макмиллана. «Тебе что, жалко колбасок? Гарри не делится едой!» Нахмурившись, пробурчал я, пододвигая к себе блюдо.